то же время мы отлично представляем себе в общем тогдашний мир и его жизнь. Мы достаточно знаем, сколько и каких языков в те времена существовало, в каких областях Европы они были распространены, с кем именно соседствовали, на кого могли влиять. Все это помогает нам твердо и уверенно принимать или отвергать почти любой домысел языковедов, проверять данными истории самих народов каждое их предположение о жизни языка. Что же до общеиндоевропейского языка основы? Если он и существовал в действительности, то не менее как несколько тысяч лет назад. Что мы знаем? Что мы можем сказать об этом чудовищно удаленном от нас времени? Ничего или почти ничего? Нам неизвестны ни точные места расселения многих тогдашних народов, ни число языков, на которых они говорили. Мы не представляем себе, насколько и каких именно ветвей мог разбиться общий язык, с кем и с чем соприкоснулись отделившиеся от него начальные диалекты. От всего этого не осталось ни книг, которые мы могли бы расшифровать, ни надписей, ни каких-либо других членораздельных свидетельств. И поэтому каждое суждение о такой глубокой древности может лишь случайно оправдаться, либо чаще превратиться в подлинное гадание на кофейной гуще. Может подтвердиться когда-нибудь или остаться навеки замысловатой фантазией. Приведу и тут только один пример. Среди индоевропейских языков ученые XIX века давно наметили две резко различные по их особенностям группы – западную и восточную. Они отличались множеством ясных, связанных между собою черт и особенностей. Но наиболее характерным казалось вот что. У всех западных народов числительное «сто» обозначалось словами, начинающимися со звука «к», в той или иной степени похожими на древнелатинское «кентум» – «сто», которое позднее стало произноситься как «центум». Сравни такие слова, как «процент», «одна сотая», как «центурион», «сотник» в римских войсках и прочее. У народов же восточной группы тоже числительное звучало сходно с индийским словом «сатам», тоже означающим «сто». Легко понять, что, скажем, французский язык, где «сто» звучит как «сан», причем слово это пишется как «сент», принадлежит группе западной, а русское «сто» — «сотня» — к восточной. Лингвисты условились так и называть эти группы – группа «сатам» или группа «кентум». Казалось, это деление твердо и бесспорно, ничто не должно было поколебать его. И вдруг уже в XX веке в Китае были найдены древние рукописи, принадлежавшие до того неизвестному тахарскому языку. Когда их прочли, увидели – язык этот относится к языкам индоевропейским. Это было любопытно, но не так уж поразительно. Поразительным оказалось другое. Он принадлежал к типичным языкам кентум, к западным языкам. Впрочем, не все ученые согласны с этим. Хотя место обитания народа, говорившего на нем, лежало далеко на востоке, на самой восточной окраине индоевропейского мира. Ему полагалось быть языком сатам, а он... Открытие тахарского языка очень разочаровало многих компаративистов, то есть лингвистов, сторонников сравнительного языкознания, особенно тех, которые все еще стремились добраться до тайн преязыка. Один лишний язык, и сразу разрушилось так много твердо сложившихся выводов и объяснений. А кто скажет, сколько таких открытий принесет нам будущее? А кто поручится, что не существует 10 или 5 языков, исчезнувших навеки, о которых мы уже никогда ничего не узнаем? Между тем, они были, жили, воздействовали на своих соседей, и, не зная их, нечего и думать о том, чтобы точно воспроизвести картину языкового состояния людей в таком далеком прошлом. Так выяснился основной недостаток сравнительного метода в языкознании – его приблизительность, его неточность. Он является прекрасным помощником, пока его показания можно проверять данными со стороны, сведениями из истории, из археологии древних народов. Но едва граница такой проверки перейдена, это отличное орудие познания мгновенно превращается в жезл волшебника, если не в палочку фокусника, который может вызвать самое неосновательное, хотя внешне правдоподобное, представление о прошлом. Наша современная наука давно уяснила это себе. Она трезво оценивает достоинства и недостатки сравнительного языкознания. Оно бессильно заново воскресить то, что было безмерно давно и от чего не осталось никаких реальных следов. Так геолог не может воссоздать точные очертания горных цепей, превратившихся в песок и глину миллионы лет назад. Но оно не только может оказать существенную помощь изучению истории действительно существующих и существовавших когда-то языков, оно является в настоящее время, пожалуй, важнейшим орудием этой работы. Его надо только непрерывно улучшать, проверять другими науками, совершенствовать. Этим и занимаются сейчас наши языковеды.